«В Орду еду!» Получил благословение и попросил. «Качева-то вразуми, святой отец! Не обходи попечением! Возвращусь, в долгу не останусь!» Феогност значительно покивал маленькой головой. «Поезжай с Богом!» Перед самым отъездом Иван Данилович позвал к себе сына Симеона, отрока с серыми, как у князя, продолговатыми глазами. Юнец был молчалив, нелюдим, ходил, откинув большую голову назад, прижав руки к туловищу, глядел на людей прямо и смело. Войдя, Симеон неуклюже поцеловал руку отца, пригладив прямые, похожие на лычки, волосы, выжидающе поглядел на князя. На мальчике был малиновый кафтан, перехваченный поясом, в руках держал он шапочку с синей тульей, верно во дворе играл, когда позвали. Давно ли малышом постригали? На коня сажали, чтоб рос отважным и сильным, а вот уже и отцу по плечо. Иван Данилович вплотную подошел к сыну, нежно обеими ладонями взял его голову. Глядя в глаза, спросил с тревожным сомнением. «Встретимся ли, чадо мое возлюбленное?» Необычайная взволнованность и ласковость отца поразили мальчика. Невольные слезы появились у него на глазах. «Вырастешь, Семушка, не осуди», — выпуская из ладони голову сына, тихо сказал Иван Данилович. «Во время драки и за грязный камень схватишься. Не думай, что легко мне совестью двоить, в Орду ехать. Но надобно, дитятка, надобно. Для отчизны нашей, для светлого дня завтрашнего». Он говорил больше для себя. Себя убеждал, что избрал единственно верный, хотя и тяжкий путь. «А ты меч возьми!» Сверкнув глазами, воскликнул детским срывающимся голосом Симеон, и видно было, сам готов рядом стать. Отец с любовью посмотрел на него, положил руку на плечо. «Не время, родной. А приказали бы мне яму навозную руками вычисти, Москве польза от всего будет. Слово бы не вымолвил, сделал. Не для себя славу ищу, землю по крохам сбираю. Я свечу зажгу, при внуках разгорится она ярким пламенем. Только не погасите ее раздорами, заодно все будьте». Он сказал это со страстной силой и надеждой, продолжая пытливо глядеть на сына. Помолчав, спросил сурово, как у взрослого, «Не погасишь, чадо?» Сын порывисто припал к узкой ладони отца, ответил тихо, «Не погашу, батюшка». «Верю, родной», — погладив Симеона по волосам, сказал Иван Данилович. «Ну, пора в путь». В пути. Крытые повозки с подарками для хана и всем, что понадобится в пути и в Орде, Иван Данилович отправил под охраной Качева вперед, грузить на Клязьме владьи. А сам через день двинулся с другим отрядом к Клязьме, но кратчайшим путем, через лес. Когда выехали из кремлевских ворот и спустились вниз к реке, Иван Данилович краешком глаза поглядел на Кремль. Издали и снизу, казалось, устремился он к небу всеми своими башнями и шатровыми крышами. На кремлевской стене стояла в пурпурном плаще княгиня Елена, держала на руках Андрейку. К ней льнули остальные дети. Лица Елена не увидел, но знал, покорно и грустно оно. Сердце его сжалось, увижу ли когда еще. И пока не ехали на виду у Кремля, пока не миновали маховое болото за Неглинной, пока не скрылись за холмом, их провожали глаза женщин и детей. И Фитинья из окошка светлицы долго смотрела вслед Бориске, страстно шептала «Дай себе Господь силы, суженый мой». Под Иваном Даниловичем малорослый конь. На князе шелом. В левой руке круглый выпуклый щит, у пояса меч. Но не чувствовалось во всаднике воинственности. Сидел на коне нескладно, хотя ясно было, вот так-то нескладно может просидеть, если понадобится, от зари до зари. Позади него Бориска, врос в седло. Тонконогой красавец конь так и играл под ним, чуя умелого всадника, словно гордился им. На Бориске легкий шелом, калантарь из железных блях, скрепленных кольцами, лук со стрелами, за ремень небрежно сунут топорик, сделанный собственными руками. Калантарь — доспех без рукавов.